зимы и весны, мне несочтенных полно. Встречу, не встречу, сердце гадает давно. Отыщи мой белый парус в море, верю, что услышишь ты. Будь мне маяком в морском просторе, чтобы наши встретились мечты. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Где-то где? С доброй надеждой ты ждешь. Может быть, где-то ты мне навстречу идешь. Отыщи мой белый парус в море, верю, что услышишь ты. Будь мне маяком в морском просторе, чтобы наши встретились мечты. Слышишь, девчонка, зову. Радости жду я, но не рассменная ву. Отыщи мой белый парус в море, верю, что услышишь ты. Будь мне маяком в морском просторе, чтобы наши